39. Либо заподозрив обман, так как римское войско одновременно двигалось в разные стороны, либо чтобы воспрепятствовать нашим получать продовольствие, поступавшее к нам по Понтийскому морю из города Трапезунта, царь поспешно уходит. Но он не смог лишить нас продовольствия, ибо в горах, через которые его доставляли, были расставлены наши отряды, и Карбулон, дабы не затягивать бесплодной войны и вместе с тем заставить армян перейти к обороне, решает разрушить крепости и берет на себя захват наиболее сильной из находившихся в этом краю и называвшейся Воланд. Взятие менее значительных он поручает легату Корнелию Флакку и префекту лагеря Инстею Капитону. Страница 242. Итак, осмотрев укрепления и установив их наиболее уязвимые места, Карбулон обращается к воинам, призывая их разгромить одинаково уклоняющегося и от мира, и от битвы врага, который всякий раз, обращаясь в бегство, сам себя обличает в вероломстве и трусости, и изгнать его из занятых им твердынь, чтобы покрыть себя славою и овладеть добычей. Разделив войско на четыре части, одних, сомкнувшихся черепахой, он посылает разрушить вал, подрывая его основание. Другим велит приставлять к стенам лестницы, многим забрасывать неприятеля из осадных орудий горящими головнями и копьями. Для пращников и камнеметателей было также отведено место, откуда им надлежало издали осыпать врага своими снарядами, дабы теснимо со всех сторон он не мог подать помощь оказавшимся в затруднительных обстоятельствах. И такой боевой пыл охватил соревновавшихся между собой в доблести воинов, что потребовалось не более трети дня, чтобы очистить от защитников крепостные стены, раскидать у ворот заграждения, захватить, взобравшись по лестницам, крепость и перебить всех пребывавших в ней взрослых мужчин, причем мы не потеряли ни одного воина и насчитывали лишь несколько раненых. Неспособное носить оружие население было продано в рабство, а вся прочая добыча отдана победителям. Равный успех сопутствовал также легату и префекту, и после того, как в один день были взяты три крепости, по настоянию охваченных страхом жителей, не оказав сопротивления, сдались и остальные. Это укрепило решимость римского полководца двинуться на столицу Армении Артаксату. Однако он повел легионы не кратчайшим путем, ибо в этом случае им пришлось бы переправляться по мосту через омывавшую городские стены реку Аракс, и они неизбежно попали бы под удар неприятеля. Итак, выйдя к этой реке, вдалеке от города, там, где она разливается шире, они перешли ее вброд.